расставаться, в шорохе любовь твои слышат шаги. Больше не хочу, не хочу ошибаться, в холоде ночном изнывать от тоски. Не хочу ошибаться.